Глава 10. Ретроспективная. Неделю назад. Кощей. Начало. «Гюнтер!» Кощей побарабанил по столу пальцами и машинально окинул дворец мысленным взором, а когда в кабинет вошел дворецкий, спросил: «Что у нас там?» «Все в порядке, государь», – коротко поклонился Гюнтер. «Очередная жалоба швейного цеха на слесарный. Кот Беня вывихнул лапу, неудачно спрыгнув со статуи Аполлона, и просит предоставить ему оплачиваемый отпуск для лечения. Английские банкиры завершают строительство своего офиса у нас и просят не назначать им Агриппину Падловну в качестве независимого аудитора. Теперь приготовьтесь плеваться, государь. Отец Пантелей просит разрешения о постройке часовни у южных ворот рядом с городским парком, дабы горожане и в увеселении не забывали...» «Тьфу!» – перебил дворецкого Кощей. «Начальников швейного и слесарного цехов лишить премии за квартал, дабы пустяками не отвлекали от дел мое величество и не вредили производственному процессу. Коту пообещать царский пинок под зад и перевод на работу в прачечную. Банкирам скрутить фигу и подарить карту с уже проложенным на ней маршрутом от нас до Англии». «А что с просьбой отца Пантелея, государь?» «Тьфу!» «Передам его заявку губернатору», – кивнул Гюнтер. «Коньяк?» «А сгущенка есть?» «Только что доставили от Иван Палыча. Сходить в канцелярию за оладиками?» «Не надо», – сглотнул слюну Кощей. «Тащи сгущенку с чаем, а сам живенько позови ко мне Падловну и Витарамуса. Пусть вместе заходят, да и ты мне вместе с ними понадобишься». «Я вам к сгущенке пряников положу», – поклонился дворецкий. «На диво, как хорошо сочетаются!» «Давай, давай!» – проворчал Кощей. «Работай!» Когда с пряниками и сгущенкой было покончено, Гюнтер распахнул дверь кабинета, впуская главбухшу и архивариуса. «Коньяк, государь!» «Потом!» – отмахнулся Кощей. «Дверь закрой!» «Что ты еще задумал, вашество?» Агриппина Падловна тяжело опустилась в кресло. «Работы и так не в проворот со всеми ентими вашими затеями». «На складах все в порядке, государь», – устроился в соседнем кресле Витарамус. «Не о том речь», – пробурчал Кощей. «Сядь, Гюнтер, не мельтеши». «Слушаем, государь», – серьезно сказал Витарамус. «Вот думаю». Царь-батюшка побарабанил пальцами по столу. «Сразу вас казнить, заговорщики, или сначала помучить?» «Велите меч подать, государь», – спросил Гюнтер. «Или нам пока организовано в камеру пыток отправиться?» «Ты о чем, вашество?» – подняла бровь главбух. «О каком заговоре речь ведешь?» «О канцелярском!» – рявкнул Кощей. «Вы что думали, от меня какие-то тайны могут быть в моем же дворце?» «Нет никакого заговора, ваше величество», – твердо сказал Витарамус. «В канцелярии просто было обсуждение по поводу...» «Государь, а вы действительно соизволили родиться 1 сентября?» – встрял дворецкий. «Изволил, изволил», – буркнул Кощей. «Вот же!» «А что плохого-то?» – удивилась Агриппина Падловна. «Ну, надумал Федюнчик со своими бандитами праздник тебе устроить, подарком озаботились, и...» «Не в подарке дело и не в празднике», – покачал головой царь-батюшка. «Хотя подарок – это даже приятно. Я о другом, Падловна. Загордилась что-то моя канцелярия, а?» «Себя поперек меня в делах государственных ставит. Вон она недавно чуть весь Каспий не захапала. да и всю внутреннюю политику с ног на голову перевернула. «Завидно, вашество!» — хмыкнула главбух. «Есть маленько!» — согласился Кощей. «Да только не в этом дело. Урок надо Федьке дать, место указать, а то, ишь, моду завели. Чуть что, сразу в канцелярию бегут за советом, а про меня, любимого, скоро и совсем позабудут». «Тебя забудешь!» — фыркнула главбух. «Велите казнить канцелярию, государь!» – оживился дворецкий. «Или хотя бы Федору Васильевичу голову отрубить!» «Какой ты кровожадный, Гюнтер!» – неодобрительно покачал головой Кощей. «И где ты только такого нахватался? За что это ты моего сынульку не любишь так?» «Я Федора Васильевича очень даже уважаю за профессиональные качества!» — строго сказал дворецкий. «А люблю за личные и за общее обаяние и хорошую юношескую фигуру». «Не надо про любовь», — поморщился царь-батюшка. «Но за вас, государь, готов положить на плаху свои чувства. Мыслимое ли дело ставить свою канцелярию выше вас?» «Во-во», — закивал Кощей, — «понимаешь. Вот и решил я по носу им щелкнуть во главе с их секретарем». «Иногда и полезно», — задумчиво протянула Агриппина Павловна. «Как проверка квартальная в бухгалтерии для стимулирования». «И как вы думаете осуществить вашу идею, государь?» — вежливо спросил Витарамус. «Да легко», — ухмыльнулся Кощей. «Я правильно понял, что они мне подарок в подземельях холма искать собираются?» «От вас ничего не утаить, государь», – покивал Гюнтер. «Коньяку?» «Попозже. Я, как их замыслы только подслушал, услышал, так сразу и задумался». «Весьма характерно для вас, ваше величество», – поддакнул дворецкий. «Ум, сила, мощь и гениальность всегда были вашими отличительными качествами». «Ну а то», — не стал спорить Кощей. «Вот сами прикиньте, рыскает по подземельям моя славная канцелярия в поисках подарка для своего любимого императора. А тут вдруг из-за угла что-нибудь как выскочит, да как завопит ужасно так, да как кинется на них». «Не со смертельным исходом, надеюсь», — уточнил Витарамус. «Ну, зачем мне их смерть?» — удивился царь-батюшка. «Икота от страха и обгаженные штаны вполне достаточны будут». «Фи!» — поморщился Гюнтер, но тут же спохватился. «Гениально, государь!» «Ясен пень», — согласился Кощей. «Что думаете, поможете наказать канцелярию?» «Приказывайте, государь!» — даже вскочил со стула дворецкий. «Ну, — протянул Витарамус, — то есть, как будет угодно вашему величеству». «Угу», — пробурчала главбух. «Чем бы дитя не тешилось». «Не понял», — скинул брови царь-батюшка. «А что не так-то? Почему не вижу энтузиазма и желания помочь своему милостивому повелителю?» «Поможем, разумеется, государь», — пожал плечами рассудительный Витарамус. «Только все это как-то...» «Как?» «Банально, государь, не извольте гневаться». «Во-во», — поддержала архивариуса главбух. «Легче просто плетей всыпать, тот же эффект будет». «Объяснитесь», — нахмурился оплот и надежа. «Ваши сотрудники, государь», — вмешался Гюнтер, — «хотят сказать, что вы и без их помощи прекрасно справитесь. Одной левой, так сказать». «Как ведомость подписать?» — согласилась Агриппина Павловна. «Бездельники», — проворчал Кощей, — «лишь бы от работы увильнуть». «Не в этом дело, государь», — покачал рожками Витарамус. Просто... вам ведь действительно ничего не стоит остановить вашу канцелярию в любой момент и на любом этапе ее путешествия по подземелью. И в чем тут интерес, забава?» «Да?» – задумался царь-батюшка. «Ну, может быть. И что ты предлагаешь?» «Баланс должен быть, вашество», – пояснила главбух. «Равные шансы», – подтвердил архивариус. «Коньяку?» – вздохнул дворецкий. 5 капель», – согласился Кощей. «Озадачили вы меня, паразиты!» «Мы не должны быть сильнее самого сильного игрока в противоборствующей команде», – пояснил Витарамос. «Иначе, как правильно заметила Агриппина Падловна, проще им просто плетей всыпать. А азарту нет, государь, все заранее предопределено». «Как обычно у его величества», – Гюнтер поставил поднос с бутылкой и стаканами на стол. «Тем и велик наш непревзойденный мастер интриг». «Наливай», – согласился с ним Кощей. «И что ты предлагаешь, Витарамус?» «Уравновесить шансы, ваше величество», – пожал без плечами. «Ваше здоровье». «И как ты это представляешь?» – шумно выдохнул Кощей. «Ограничить тебя в мощи надо, вашество!» Поморщилась от крепкого напитка главбух. «А конкретней?» «Например, уменьшить вашу силу до уровня силы Федора Васильевича», предложил Витарамус, «и даже немного меньше. Вы ведь в совершенстве владеете колдунством, а вот наш Федор Васильевич, увы...» «Лентяй!» – согласился царь-батюшка. «Ну, допустим. И как это сделать?» «Думаю, сложностей тут не будет, государь», – отозвался бес. «В моем, в вашем хранилище есть несколько артефактов, вполне подходящих для этого случая. Вот, например, номер 856. Удавка Баруха». «Удавка?» – поразился Гюнтер. «Удавка для нашего государя, господин архивариус?» «Не помню такую», – отмахнулся от дворецкого Кощей. «А зачем мне удавка? Я и так прекрасно справляюсь при необходимости». «Это кодовое название», – улыбнулся Витарамус. «Просто небольшой изумруд. С вложенными в него магическими свойствами ограничивать силу обладателя артефакта с определенно заданными параметрами». «И кому только в голову могло прийти такую гадость сделать?» – удивился Кощей. «Государь», – продолжил Витарамус, – «а колдунская сила Федора Васильевича сейчас насколько велика?» «Велика! Скажешь тоже!» – хмыкнул Кощей. «Да всего-то 3-й уровень по шкале Зейфуса!» «Получается, что вашу силу, государь, нам надо понизить до 2-го уровня, чтобы сравнять шансы». «Брррр!» – передернула Кощея. «Да у меня такой с самого детства!» Он осекся. «Неважно. А не больно?» «Абсолютно незаметное вмешательство», – успокоил царя Витарамус. «И, кстати, там есть функция, как раз нам подходящая для соблюдения справедливости в поединке». «Да?» – подозрительно протянул Кощей. «По желанию вашего величества изменять уровень смогу только я, дабы вы в соблазн не впали, государь». «Вполне честно», – одобрила главбух. «Ну, не знаю», – задумался царь-батюшка. «Коньячку?» – предложил Гюнтер. «После победы», – отказался Кощей. «Ладно, паразиты, давайте. Только и у меня условия есть». «Мы все во внимании, государь», – кивнул Витарамус. «Не хочу, чтобы кто-нибудь проболтался Федьке, что я ему противодействую», – заявил Кощей. «Государь», – обиженно протянул Гюнтер. «Да когда мы могли себе позволить ваши любые тайные планы?» «Я не о вас!» – оборвал Кощей. «На придворных, да и на весь город наложу заклятие молчания. Все равно все же в курсе будут, да и восторженные зрители не помешают. «Решит кто-нибудь оповестить Федора Васильевича о вашей задумке?» – подхватил Гюнтер, – «как его тут же паралич разобьет. Нет, пусть лучше огнем сожжет». «И откуда в тебе столько жестокости?» – удивился царь-батюшка. «И коллектив у нас отличный, и начальник сама доброта. Просто в разговоре и словечком никто не сможет обмолвиться о моей затее с канцелярией. Вот и все». «Милосердно, государь», – кивнул дворецкий. «Так скоро и милостыню по воскресеньям у церкви подавать начнете». «Тьфу! Выпей коньяку, Гюнтер, и успокойся». «Ну, наконец-то», – пробурчал себе под нос дворецкий и поспешно опрокинул в себя стакан. «Ваше здоровье, государь!» «Кощеюшка!» – высунулась из потолка голова лиховида. «А ведь с заклятием-то твоим...» «Подслушиваешь?» – нахмурился Кощей. «Да не в жизнь, просто мимо проходил», – заверил его старый колдун. «Я говорю, заклятие-то твое и на Федьку с его бандитами наложится. Мозги-то у них сразу от конфликта умственного в трубочку закрутятся. Оно и неплохо, конечно». «Не проблема», – отмахнулся царь-батюшка. «Вышлю их из города на часок и всех делов. Вон, скажу, мол, гоблинов опять видели, и пусть идут, вызнают, разведывают». «Так уже полегче будет», – захихикал лиховид. «Я побуду тут, Кощеюшка». «Оставайся», – махнул Кощей. «Ну, все решили?» «Осталось правило обговорить, государь», – протер стеклышки пенсне Витарамус. «Судей назначить». «Уже и надоедать стало», – вздохнул Кощей. «Какие еще судьи?» «Потерпите, государь», – посочувствовал Гюнтер. «Зато потом порезвитесь в волю». «Все правильно», – поддержала Агриппина Павловна Витарамуса. «В любом договоре должны быть четко прописаны права и обязанности сторон». «Ну?» – зевнул царь-батюшка. «Что там еще? Мало вам ограничения моей силы?» «В первую очередь, – строго сказал Витарамус, – должен быть четко указан финал соревнования. В какой момент, по вашему мнению, канцелярия будет достаточно скомпрометирована для того, чтобы признать ее побежденной?» «А, вон ты о чем!» – протянул Кощей. «Когда они сдадутся? Или закончатся?» «Все-таки несчастные смертные случаи допускаются?» – оживился Гюнтер. «Не допускаются, но от травм никто не застрахован». «Логично, государь», – кивнул Витарамус. «Обязательно надо обговорить сроки». «Ну...» «До 1 сентября». «Подытожу», – снова кивнул Витарамус. «Команде канцелярии будет засчитано поражение в случае, если они откажутся от выполнения задачи или не смогут выставить игроков, или не успеют закончить миссию до дня вашего рождения, государь. Правильно?» «Угу». «А в каком случае они будут считаться победителями?» «Как это победителями?» – поразился Кощей. «Это еще зачем?» «Ну, вашество!» – вздохнула Агриппина Павловна. «Ну, только что обо всем этом говорили. У всех равные шансы на победу. Иначе не состязание, а избиение младенцев будет». «Вот же!» – вздохнул царь-батюшка, а потом подумал минутку и объявил. «Они же там какую-то корону для меня любимого ищут. Вот добудут ее до окончания срока, тогда хрен с ними. Пусть считаются победителями». Он снова задумался. «Ха! А так даже веселей!» «Разумеется, государь», – согласился Витарамус. «Теперь судьи. Независимые нейтральные представители общественности, которые будут следить за ходом состязания». «Не я, получается?» – удивился Кощей. Даже странно как-то. И, само собой, никто из канцелярии, подтвердил архивариус. Этого колдуна из академии позвать можно, предложила главбух. Будимира, поморщился Кощей. Вполне подходящая кандидатура, согласился Витарамус, нейтральная, не заинтересованная в любом результате соревнования. «Наверное, вы снова сейчас плеваться будете, государь», – предложил Гюнтер. «Но отец Пантелей?» «Тьфу!» «Вполне нейтрален», – кивнул Витарамус. «И третий член жюри?» «А пущай писака ент отбудет», – проскрипел под потолком лиховид. «Ну, который тут в газетенку вашу всякие гадости пишет». «Сержио», – подсказала главбух. «Он паразит», – подтвердил лиховид. «Он хоть и бегает постоянно к Федьке за советом, но денежки-то у нас получает». «Годится», – одобрил Витарамус. «Устал я что-то», – вздохнул Кощей. «Делайте, как хотите». «Ставочку не желаете сделать, дамы и господа?» – улыбнулся Витарамус. «Заключение пари я под свою эгиду возьму». «Да кто бы сомневался!» – пробурчал царь-батюшка. «Бесы! Вас только могила исправит!» «Ну а что?» – подняла глаза к потолку Агриппина Падловна. «Вот теперь мне нравится! Все ясно обговорено!» «Государь, а когда вы заклятие на город наложить думаете?» – уточнил Витарамус. «И вообще, какие ваши следующие шаги?» «Вот с твоей хреновиной колдунской разберемся для уменьшения моей силушки», – проворчал Кощей. «Сразу же и отправлю канцелярию на жутко важное задание. А потом ждать буду, когда они меня в отпуск уговорят уйти». «В соляной комнате думаете скрываться во время отпуска, государь?» – спросил Гюнтер. «Да ну ее!» – поежился царь-батюшка. «В подземелье и уйду. Будешь мне туда сигары с бутербродами таскать». «Все непременно, государь», – вздохнул дворецкий. «Ну, тогда и начинаем», – кивнул Кощей и вдруг оживился. «Эх, и врежу же я Федьке и его канцелярским». Неделю назад. Канцелярия. Михалыч пришивал оторвавшуюся лямку на штанишках Тишки или Гришки, неважно, когда из стены вылетел мировид, но, к удивлению деда, не стал, как обычно, выклянчивать какую-нибудь штуковину и даже не попросил отпустить погулять бесенят. Он замер, будто в нерешительности, потом подлетел поближе и тихо протянул. «Слышь, Михалыч, а что я сейчас слышал?» «Райское пение!» – пробурчал дед. «Да, и пора бы уж тебе!» «Михалыч!» – не обратил внимания на подколку мировид, а только подлетел еще ближе. «Тут это... неладно что-то!» «Ты о чем, болезный?» «Дай полог тишины накину!» Старый колдун замахал руками и начал бормотать что-то неразборчивое под нос. А когда его и Михалыча окружил зеленый кокон... удовлетворенно хмыкнул. «Попереча и поговорить можно. Эх, не та у меня сейчас силушка. Раньше бы я такой полох...» «Не отвлекайся, кудесник!» Остановил его страдания Михалыч, уже слегка встревоженный. «Что там у тебя произошло?» «Федьку твоего погубить хотят, ешки-матрешки!» Без предисловий выпалил колдун. «Кто?» «Ну, ент-от ваш, костлявый, который за главного тут!» «Кощей? Внучика погубить? Да ты чего несешь, страдалец!» «Кощей, Кощей!» — покивал мировид и ткнул рукой в катушку ниток. «Интересная какая хреновина!» «Не задарю!» — отрезал Михалыч. «Ты давай, не отвлекайся! Что это ты за сказки тут рассказываешь?» «Сказки ваш кот знатно рассказывает!» – оживился колдун. «Давеча детишкам о 33 богатырях хорошо так заплетал! Я аж прослезился!» И нелегкая же доля у служивых. Такого ирода над ними поставили командовать. Эх!» «Мировид!» — вздохнул дед. «Что ты слышал про Федьку и Кощея?» «А, верно!» — закивал колдун. «Беда, Михалыч! Собралась сила темная, и заговор свой тайный колдунский супротив твоего Федьки задумала. Хана ему, точно! И кто теперь мне руку волшебную из подземелья достанет?» «Рассказывай», — потребовал дед. «Только самое главное, а то начнешь тут сейчас». «Ну ты че, Михалыч, ёшки-матрёшки?» — обиделся вдруг Мировид. «Да когда ян-то я? А, ладно, слушай. Я тут за ученичком своим присматривал, за лиховидом, как бы он опять куда не влез. А он, пакостник нерадивый, у кабинета вашего костлявого притаился, да ухо прям через стену туда засунул. Ну и я, конечно, прислушиваться стал, а как же?» Михалыч, всячески стараясь продраться сквозь заросли рассказа древнего колдуна, попутно задавая ему миллион уточняющих вопросов, все же уяснил ход происшедших событий в кабинете Кощея и хмуро задумался. Мировид, вскоре заскучав, удрал с бесенятами на улицу, а Михалыч, решившись, взялся за булавку. «Аристофан, Колымдай, Машка, срочно чешите в библиотеку, разговор есть. Да тайно спешите, чтобы никто вас не приметил. И внучеку не говорите, понятно?» «Буду через 5 минут», — объявил Колымдай. «Братву позвать?» — спросил Аристофан. «Ну что у вас опять случилось, дедушка?» — капризно протянула Маша. «Быстро и тайно», — повторил Михалыч. «Только канцелярские. Живо, живо!» «Клац!» — Дизель высунул череп из генераторной. «Ну а куда без тебя?» — вздохнул дед. «Пошли, касатик!» Михалыч знаками поманил коллег вглубь библиотеки, когда они собрались там, а потом, открыв дверь знакомой всем соляной комнаты, мотнул головой. «Живенько!» «Угу, хорошо!» «Дизель, милай, прикрой дверку, а то я старенький уже, такие тяжести тягать!» «Дянушка Михалыч, не томи!» — взмолился Аристофан. «Что в натуре случилось?» «И почему это от Теодора в тайне держать надо?» — подхватила Маша. «Я, ребятки...» — начал дед, усаживаясь на одиноко стоящий табурет. «Сперва-то озаботился и даже испужался, а потом подумал маленько головой своей старой, но мудрой...» «Дедушка!» — протянул Колымдай. «Наехал на нас Кощеюшка!» — выпалил Михалыч и ухмыльнулся. «На кого тянуть-то вздумал? На саму канцелярию!» «В натуре, дедушка!» — поразился Аристофан. «Реально наехал?» «А Мировид где?» Вместо ответа оглянулся Михалыч. «Забыли старика, а ему самому сюда не проникнуть. Дизель, глянь-ка за дверь, касатик!» Канцелярский скелет едва только начал открывать дверь, как в щель тут же влетел старый колдун. «Вы чего, ёшки-матрёшки, от меня запираетесь?» «Все в порядке, Мировид», — отмахнулся дед. «Присаживайся, не стесняйся». «Господин Михалыч», — повысил голос Колымдай. «Извольте объяснить ваши высказывания относительно Кощея батюшки». «Ты мне еще голову рубить кинься. Успокойся, никто вредить твоему земному богу не собирается». «Рассказывайте уже, дедушка», — потребовала и Маша. «Расскажу, расскажу», — кивнул Михалыч и указал на Мировида. «Вот он услышал разговор тайный Кощеюшки нашего и сразу же ко мне метнулся, за Федьку-то нашего переживая. А разговор был о том, как бы нашу славную канцелярию в нужник по самые уши макнуть». «В натуре, дедушка!» — даже подпрыгнул на месте Аристофан. «Нашу канцелярию?» «Странно это как-то», — сверля подозрительным взглядом Михалыча, протянул Колымдай. «Дальше уже не надо рассказывать?» – ехидно спросил дед. «Вот и заткнулись тогда. Не перебивайте, паразиты. Так вот, я вначале-то вот точь-в-точь, как вы, задергался, А потом понял, что Кощеюшка зла нам не желает. Просто решил для порядку нас нагнуть маленько из-за своего начальственного самодурства. А заодно и повеселить себя к празднику с нашей помощью. Забаву себе к дню рождения устроить. «Как-то не очень благородно это звучит», – протянула Маша. «Нормально», – отмахнулся Михалыч. «Пущай, царь-батюшка развлекается, жалко нам, что ли?» «А заодно и канцелярию опустит», – прищурился Аристофан. «В натуре западло как-то, Михалыч». «Вот и я так же сначала подумал», – кивнул дед, – «а потом прикинул». «Думаете, подыграть монсеньору, дедушка?» – задумалась Маша. «И такая мысль была», – захекал дед. «Почему бы и не подыграть? Нам не все равно, как Кощеюшка развлекается, лишь бы нас это не касалось». «Нас-то это как раз очень и касается», – пробурчал Колымдай. «В натуре», – кивнул и Аристофан. «Царь, блин, в шоколаде, а мы в куче навозной реально по самые уши». «Не зря я вас уму-разуму столько лет учил», – растянул рот в самодовольной улыбке Михалыч. «Вот и я так рассуждать под конец стал, мол, Кощеюшка пусть как хочет веселиться, но не за наш счет». «Что вы затеваете, дедушка Михалыч?» – уставился на деда Колымдай. «А я, ребятки», – снова захекал дед, – «так думаю». «А пущай Кощеюшка резвится, мы мешать ему не будем, а даже поможем ему». Да только в самый последний миг все так с ног на голову перевернем, что канцелярия себя с самой геройской стороны покажет, а? «Поясни, дедушка», — попросил Аристофан, — «как-то все в натуре запутано». «Кощеюшка сам себя в угол загнал. Со своими сообщниками правила придумал для всего ентова веселья. И теперь речь уже идет не об издевательстве над канцелярией, а о самом обычном поединке, соревновании». «Это другое дело», – повеселел Колымдай. «Как военные маневры». «Вот и я подумал», – закивал дед. «А давайте мы и подыграем Кощеюшке. А как до последней черты дойдем, то выкрутим все в нашу пользу. Они в правилах своих решили, что ежели мы не успеем до Кощеюшкиного дня рождения найти ту корону, о которой нам внучек толдычил, то будем считаться проигравшими». «А если успеем, дедушка?» – ухмыльнулся бес. «Тогда большую фигу и скрутим всем этим заговорщикам, да славное имя нашей канцелярии не опозорим». «Кстати, о внучике, дедушка», – подняла бровь Маша, – «а почему вы от месье Теодора все в тайне держать решили?» «Я знаю в натуре», – не дал ответить Михалычу бес. «Босс, если узнает про планы царя, то реально в обиженку уйдет». «Точно», – согласился Михалыч. «Уж больно он обидчивый, не всякую шутку понять может». «Типа сразу же побежит заяву на увольнение писать», – подтвердил Аристофан. «Как он там вечно грозится?» – задумалась Маша. «Уйти на службу к губернатору и там свою канцелярию создать?» «В натуре!» – хихикнул бес. «Реально мечтатель, блин!» «Делаем вид, что мы не в курсе», – начал подводить итоги Колымдай. «Проводим тактико-стратегическую игру с Кощеем-батюшкой, а в последний момент ловким маневром кардинально меняем ситуацию и выходим победителями, так?» «Верно, генерал», – подтвердил Михалыч. «Коротко и ясно. А внучику дел городских побольше накинем, чтобы он под ногами не мешался. Он ента дело любит». «Тогда никакого царствования по очереди и не надо», – облегченно вздохнула Маша. «Лучше вместо городских проблем пусть Теодор сидит себе на троне, пока мы по подземельям бродить будем». «Тормоза», – вдруг сказал Аристофан и взглянул на Колымдая. «Мы тут прикидывали, ну, как бы это… Давай лучше ты, братан». «Удачный случай выдается с этим царствованием, дамы и господа», – рубанул генерал-аншеф. Почему бы нам под шумок не решить и некоторые стратегически важные государственные задачи? «Африку захватить надумали?» – хихикнул Михалыч. «Али Европу под себя подмять хотите?» «Не смешно», – насупился Колымдай. «У нас полный бардак на западной границе, практически заблокирован выход к морю». «Про Восток еще скажи, братан», – подсказал бес. «И на Востоке не все ладно», – согласился генерал. «Когда еще у Кощея батюшки до всего этого руки дойдут? А мы ему тут и поможем. Благо, что армия у нас теперь могучая». И он вдруг вздохнул. «Только необученная еще». «Заканчивать нам пора», – вдруг спохватился Михалыч. «От взгляда Кощеюшки мы за солью-то спрятались, но он запросто может что заподозрить. Да и внучек один сейчас, небось, волнуется». «Волнуется реально», – хихикнул Аристофан. «О том, кто ему типа ужин подаст». «Короче», – Михалыч обвел взглядом коллег. «О главном мы договорились?» Все кивнули. «Ну, а мелочи по ходу обсудим». «Пошли! Вперед, канцелярия! Ух, и врежем же мы, Кощеюшки!» Неделю назад. Захаров Федор Васильевич. «Босс, ты это... того...» Очень смущенно начал Аристофан, когда после ужина мы с ним спустились по парадной лестнице в город. Я хотел повидаться с губернатором, а у беса были какие-то дела в полиции. «Ну, как бы это в натуре? Ну, типа... блин, это...» «Что ты опять натворил?» – устало вздохнул я. «Ты чё, босс, у меня всё ништяк, отвечаю. Только, блин, тут того... засада тут, короче, блин». «Давай, выкладывай». «Угу. Только, босс, ты того... забожись, что никому, ага». «Век воли не видать». Я щелкнул ногтем по зубу, а потом чиркнул им по горлу. «Так, нормально? Перекреститься не надо?» «Пойдет, босс. Ты завязывай прикалываться, тут реально дело серьезное». «Да что случилось?» – взволновался я. «Типа царь на нас конкретно наехал, босс. Только об этом говорить нельзя, понял?» «Да понял я, понял. Рассказывай давай». «Он реально опустить канцелярию хочет, прикинь. Ему какая-то падла вломила, что мы под гору за ништяками полезем. Вот он и решил нам типа косяков на каждом углу накидать. Типа мы все такие на понтах, а ему обидно. Типа крутые, блин». «Вот зараза! В натуре, босс! Но нам мировид твой на царя настучал. И Михалыч реально всю кодлу нашу собрал и решили там на сходнике, что мы типа лохами перекинемся. Пусть царь поприкалывается, а в последний момент мы такие оба-на и в дамках. Сечешь?» «Угу. А меня почему не позвали? Что за тайны такие?» «Да вот же, босс. Михалыч сразу заявил, что ты кипиш-подымишь. Типа в обиженку уйдешь и нам весь кайф обломаешь, понимаешь? А так мы реально царю фигу скрутим, и канцелярия в шоколаде будет. А если ты предъявы начнешь кидать, то весь прикол нам обломаешь». «Вот вы, заговорщики, блин!» «В натуре, босс, прикольно, да?» «Ужасно прикольно», – вздохнул я. «Развлекайтесь на здоровье, я мешать не буду, не волнуйся». «Ништяк, босс», – обрадовался бес. «Только ты типа того. Нашим не говори, что я их вломил, лады. Я же реально о тебе беспокоюсь. Ты же босс, и тебе в курсе надо быть». «Не переживай, буду молчать». А вот когда я возвращался домой, у ворот дворца был перехвачен явно поджидающим меня Колымдаем. «Федор Васильевич, на минутку. По конфиденциальному делу. Тут это...» «Ага. Я нечто подобное уже слышал недавно. И я угадал». «У нас тут ситуация сложилась. Только я вам, как офицер офицеру, Прошу наш разговор держать в тайне от всех, включая и сотрудников канцелярии». «Да что случилось?» – мастерски изобразил я волнение. «Конечно, буду молчать, а как же? Рассказывай». Ну и дальше уже по накатанной. Царь-батюшка порезвиться надумал, а мы про его планы узнали и решили свою игру сыграть. Да собрались всей канцелярией, чтобы вас, свет наш батюшка-секретарь, не волновать. Ну и так далее. «Понял, Колымдай», – кивнул я, когда он закончил доклад. «Правильно сделал, что сообщил мне. Молодец. А я, конечно, тебя не подведу, и о нашем разговоре никто не узнает. Обещаю». В разговоре с Колымдаем меня больше всего заинтересовали его планы об укреплении наших границ. Мысль была здравая. И я сам потихоньку о таком задумывался, но было немного боязно проводить такие масштабные изменения. Мне и каспийских приключений хватило, а тут... Ну, пусть попробует. Помогу, конечно. А следующая была Маша. «Месье Теодор», — перехватила она меня, когда я, зевая, плелся из канцелярии в свою квартиру. «Думаю, вы должны знать, Монами». «Угу, все то же самое, включая искренние мои обещания держать все в секрете». «И кто там остался? Михалыч?» «Точно, с Дизелем на пару». Они вытащили меня прямо из постели, тихо постучав в дверь, и разыграли по уже известному мне сценарию короткую, но драматическую сценку «Злодей Кощей против славной канцелярии». «Деда, Дизель!» – проникновенно протянул я, прощаясь с очередными заговорщиками. «Спасибо! За заботу спасибо и за то, что верите в меня! Не подведу, оправдаю! И, конечно же, и словом никому не обмолвлюсь о нашем разговоре!» «Что там, Федь?» – сонным голосом спросила Варюша, когда я нырнул под одеяло. «Да, очередные заботы намечаются. Все как всегда. Прикинь, Варюш, мы же тут под холм завтра пойдем. Так вот, давай спать, Феденька!» – перебила меня супруга. Я заткнулся и обиженно засопел в подушку, а только через несколько минут до меня дошло. Это же так заклинание Кощея действует. Ну, то, о котором я сегодня уже несколько раз слышал от моих канцелярских заговорщиков. Получается, что я ни с кем поговорить о холме не смогу. Все сразу тему менять будут. Прикольно. Надо будет завтра на других попробовать. Неделю назад. Кощей. Окончание. «Заговорщики!» — фыркнул Кощей в очередной раз, закончив сканирование дворца. «Канделябром вас по темечку! Кого обдурить вздумали? Меня? Великого? Ну, Федька! Ну, канцелярия! Ох, и порезвимся же!»